20. Маргаритовские олимпиады. Вскоре после визита журналистки в Маргаритовку к Петровым зашел полковник. Он улыбался и держал в руках ветку бузины. Бузину Иван Иванович отдал Литке. «Презент. Пригодится. Бузина. Обезболивающее и успокаивающее. То, что надо каждому мужчине в наше время и в нашем возрасте». Полковник похлопал Виктора Сергеевича по плечу. «Ну да, я знал, что передачу у нас не покажут. Прости, Виктор Сергеевич. Но ведь если бы я сказал, ты бы не согласился. Понимаешь, Витя, мне хотелось вдохнуть в тебя жизнь», — оправдывался полковник. «Мне показалось, что ты зачах. Какие-то у тебя суицидальные настроения стали проявляться. А тут такая встряска. Ты вспомнил молодость, поговорил с девушкой с чудесным именем Оксана, поведал о себе что-то назидательное». «Ага. Такого о себе насочинял. На прогулку ночью звал, а она не пошла», — засмеялась Лидка. «Лида, ты подслушивала?» У Петрова выступили слезы от невыразимой жалости к себе. «Подслушивала. И всегда буду подслушивать, знай». Лида разговаривала с ним как с больным. «Вряд ли скоро представится такая возможность. Или ты подслушиваешь и наши беседы с Петром?» «Думаю, без этого можно пока обойтись». «А может, ты дневник мой читаешь?» Виктор Сергеевич вспомнил, что полковник упомянул о каких-то суицидальных настроениях. «Выпить чая или повеситься? Может быть, это?» «Идиоты! Это Чехов!» Петров промолчал, но подумал. Чем черт не шутит? А если Лида в сговоре с полковником? А может, вообще они любовники? И вместе смогли найти дневник, вытащили его из-под могильной плиты. Потом вместе читали и смеялись. Нет, это сложно. Вряд ли. Вряд ли они бы себя выдали. А может быть, он сам однажды забыл дневник на столе, или допрочитала, и рассказала полковнику, и они смеялись. Могло такое быть? Вполне. А где же я был в то время? А я сидел дома, золото искал, а они встречались на берегу. Может быть такое? Вполне. Виктор посмотрел на свою немолодую жену и немного успокоился. Лида поймала взгляд мужа и нахмурилась. «Какая-то слишком сложная конструкция», — подумал Виктор. «Это повышенная тревожность и нервное истощение. Надо попить бузины». Между тем полковник продолжал. «Друзья, я, собственно, зачем к вам пришел? Жизнь налаживается, как я уже неоднократно говорил. Я хочу вам предложить принять участие в спортивном мероприятии, в забеге. Маргаритовка 2036. С призовым фондом 100 литров бензина. Вокруг поселка 10 километров». «Немного 10 километров?» — спросила Лида. «Дотянем?» «Думаю, дотянем. По минным полям? Ну, не везде же минные поля. Зачем сгущать краски, Лида? За последнее время животноводы ценой собственной жизни, а также вверенных им овец и кроликов, особенно кроликов, разминировали значительные пространства. К тому же у нас есть схема минных полей. Развесим флажки и побежим». «А кто участники? Вшестером побежим. Вы с Никой, Максим с отцом и я с Витей. Есть еще Наташка и Нинка Леонидова. Хотя она все еще в трауре. Может, еще кто присоединится?» «Кто?» «Про Риту забыли», — вспомнил Виктор Сергеевич. «Кажется, ей можно доверять». «Она же хромает», — вспомнила Лида. «Да и выглядит как с того света». «Мы тут все с дефектами», — заступился за Риту Виктор Сергеевич. «У меня, например, пальца не хватает». «Хромает? Ну, может, отойдет». Полковник обрадовался забытой Рите. «Но с другой стороны, пусть не отходит, пусть бежит хромая. Так даже лучше, чтобы здоровье было у всех примерно одинаковое. Она же втрое моложе нас. Все остальные приблизительно одного возраста, похожего телосложения. А так мы в равных условиях. Жаль, конечно, Вадика и Алексея, но что сделано, то сделано. С другой стороны, они были помоложе, они бы победили, а это несправедливо». Полковник говорил о Леонидовых без эмоций. «Действительно, сделано так сделано. Вот видите, как судьба сама распорядилась». «А мне Колю жаль», — вспомнила соседа Лидка. «Опять Коля. Вот кого не жаль, так это Колю, военного пенсионера в кавычках. А вы знаете, что он гомосексуалист?» — спросил полковник шепотом. «Уже после его смерти выяснилось. Я читал его дневник, он так и назывался. Дневник гомосексуалиста. Зачем нам такие в поселке? Его судить надо!» «Не думаю, что гомосексуалист», — возразила Лидка. «Он ко мне приставал. Витя свидетель». «Что ты имеешь в виду?» Виктор Сергеевич смутился. «Какой свидетель? Ничего я не видел». «Я думаю, Николай маскировался. Вы, Лида, плохо разбираетесь в людях», — настаивал полковник. «У меня чутье на таких. Я ведь раньше в милиции работал, маньяков ловил». «Бог с ним, с Колей. Может, на соревнования кого-нибудь из поселка металлистов пригласить?» — предложила Лидка. «Подумаю», — пообещал полковник. «Главная проблема — где взять кроссовки? Не в калошах же бежать». «На самом деле можно бежать в носках, если сделать подошву из автомобильных камер. У меня много камер. Подошву привязать к носкам», — заговорил Виктор Сергеевич. «Не у всех есть носки, не все же вяжут», — возразила Лидка. «Например, Наташка ходит в калошах и обвязывает ноги тряпками». «Послушайте, зачем нам бег? Давайте устроим соревнования по стрельбе». Петрову не хотелось бегать. «Точно. В беге есть что-то позорное. Лучше стрелять». «Мишеней нет. Я все бутылки в поселке расстрелял. Теперь это дефицит. Да, были времена, в каждом доме можно было найти. А теперь это редкость». Долгое время Иван Иванович ходил по Маргаритовке и стрелял по окнам, потом по бутылкам. Поселок был покрыт битым стеклом, и сам полковник однажды поранил ногу. «Разве обязательно стрелять по бутылкам или окнам?» — спросил Виктор. «Не обязательно, но нужен какой-то эффект, чтобы сразу было понятно, попал или нет. Чтобы надувной шарик, например, лопнул. Я лично не признаю вот эти все бумажные круги с цифрами», — объявил Иван Иванович. «У меня есть идея», — предложил Виктор Сергеевич. «Давайте стрелять по лампочкам. У меня несколько ящиков сгоревших лампочек. Думал, как их использовать. Ничего в голову не приходило. Зато сразу видно, попал, не попал». «Отлично! Это гениально!» У полковника повысилось давление. «Развесим лампочки по деревьям и будем стрелять. Это будет настоящий праздник. Это будет Олимпиада. Думаю, надо сделать так. Представьте, 8 гирлянд по числу участников, по 10 лампочек в гирлянде. Дадим каждому по 10 патронов. Кто больше разобьет лампочек, тот и победил. Хватит лампочек? Еще останется». Виктор Сергеевич обрадовался, что лампочкам нашлось достойное применение. «Где будем соревноваться?» «В парке культуры и отдыха. Я думаю, это самое подходящее место для соревнований. Там, где окопы 10 лет назад были. Из них и будем стрелять». Идея понравилась полковнику, и он пошутил. «Когда мне говорят о культуре, я хватаюсь за револьвер. Я, между прочим, когда учился в институте, ходил на стрельбу», «Неплохо стрелял. Был чемпионом города по стрельбе». Виктор неожиданно оживился. «А ты мне об этом никогда не говорил, Витя?» — удивилась Лида. «Всего, Лида, не расскажешь». «Но это интересный факт. Мне, как спортсменке, интересны твои занятия стрельбой». «Стрелок! Живешь со стрелком и ничего не подозреваешь». «В 1986-м меня хотели на международные соревнования отправить, но у меня не было загранпаспорта. Тогда их ни у кого не было. Дома все расскажу, Лида». Виктор Сергеевич улыбнулся. «Посмотрим, посмотрим. Чтобы победить, надо тренироваться и тренировки не прекращать». Полковник был уверен в своей победе. «Я и сейчас постоянно тренируюсь. На кроликах. А в молодости в тир ходил». Когда полковник ушел, Виктор Сергеевич сказал: «Слушай, Лидка, мы обязательно должны победить в этом соревновании. Наши запасы бензина подошли к концу». «У нас есть шанс, Витя?» «Конечно! Я все продумал. Я же был директором обувной фабрики. Я хитрый. Я все придумал. Риск есть, но есть и надежда. Мы должны стрелять только по моим лампочкам. И ты, и я. То есть мы выстрелим по моим лампочкам в два раза больше, чем все прочие по своим. Наши шансы увеличиваются в два раза». У Виктора Сергеевича загорелись глаза. «Не понимаю. Я же гуманитарий», — вздохнула Лидка, выпускница педагогического института. «Что тут понимать? Ты должна принести свою гордыню в жертву. Все свои лампочки отдать мне. В символическом смысле, конечно». Виктор Сергеевич обнял жену и на всякий случай поцеловал ее в щеку. «Стреляем только по моим лампочкам. Мы — команда». «Ты был чемпионом города по стрельбе?» «Что ты, что ты?» «Просто сказал. Наша победа не должна выглядеть подозрительно». «Но ведь я тоже могу стать победительницей, если ты принесешь в жертву себя». «В принципе, да. И моя победа будет выглядеть естественнее твоей. Ведь я на самом деле была спортсменкой». Виктор Сергеевич растерялся, но тут же спохватился. «Я уже объявил себя чемпионом города 1986 года. Будет странно, если я проиграю велосипедистке». На соревнования полковник пришел в шинели, сапогах и старой милицейской фуражке. Пришел под руку с Ликой. Она была в тех самых черных золушкиных туфельках на каблуках. Лика старалась идти по островкам асфальта на парковых дорожках. Островки не всегда граничили друг с другом, и Людмиле приходилось перепрыгивать с одного на другой. Поначалу полковник протягивал ей руку, потом ему это надоело, и Лика несколько раз утопила каблуки в осенней грязи. «Ну ты вырядилась, Лика!» «А когда, если не сейчас? Ты же сам говорил, Олимпиада!» Петровы пришли в спортивных штанах, одинаковых свитерах и вязаных шапочках. Отец Максима надел под пальто шорты и майку. «Отец пришел поболеть», — сказал Максим. «Оружие ему не давайте, а то он нас перестреляет. Отец будет болеть, да, папа?» «Я болею», — согласился с сыном Роман Максимович. «Я сегодня не стреляю». Маргарита явилась в ватнике и соломенной шляпе. «А у меня ничего другого нет. Я бы с удовольствием надела какую-нибудь желтую куртку». Наташка не пришла. Когда Лида явилась к ней с новостью, Наталья процедила: «Идиоты! Это кто придумал?» «Полковник Виктор Сергеевич», — смутилась Лидка. «Иначе пришлось бы бегать». «Скажи, что не застала меня дома. Боюсь брать в руки оружие. Застрелю Лику». Леонидова пришла траурно одетой, но в хорошем настроении. В черном пальто, старинных резиновых ботиках и черных очках. «С утра помянула сына», — сказала она, чуть ухмыляясь. «На душе стало легче. Максим был в бандане. Черные скелеты на желтом фоне. «В общем, заходим в окоп и по моей команде огонь стреляем по своим гирляндам», — объявил полковник. «У каждого по 10 выстрелов. Потом подводим итоги». Полковник истошно кричал «огонь», и лампочки посыпались с деревьев. Пошел стеклянный дождь. Десятки пуль улетели в небо. Сам полковник разбил только 8 лампочек, Максим — 5. Маргарита, несмотря на плохую физическую форму, тоже разбила 8. «Да ты, Маргарита, отлично стреляешь», — смутился полковник. «У молодежи глаз зорче, что бы ни говорили. Занималась стрельбой?» «Были практические занятия, но о них я стараюсь забыть. А еще я в школе стрельбу изучала, факультативно». Виктор Сергеевич сбил 9 лампочек. По своим лампочкам Лидка, как и договаривались, не стреляла. Ее вклад в победу Виктора Сергеевича составил 5 лампочек. Иван Иванович долго смотрел на Петровскую гирлянду. «Какой-то есть подвох, но не пойму в чем. Но все равно поздравляю. Канистра твоя. А сейчас предлагаю спуститься к морю и выпить. Устроим пикник. Через полчаса встречаемся на берегу. Все за? По глазам вижу, что за». Ночью над Маргаритовкой очень низко пролетел военный самолет. Жители поселка, слышавшие звук, предположили, что он рухнет где-то в селе. Но самолет упал в море, недалеко от берега, как выяснилось утром. «Плохой знак», — подумал Виктор Сергеевич. В дневнике наблюдений появилась запись. «Самолет появился не случайно. Это какой-то символ, олицетворение какой-то другой жизни. Это мы его сбили. Стреляли в небо и сбили. То есть это наш трофей? Или это подарок? Нам прислали его. Или это послание свыше? Может, это ангел пролетал над нами?» У Виктора похолодело в животе от зловещего, как ему показалось, совпадения.